высаживаются. Дальше Милоки, Милоки, Чикаго и туда уже на запад, да. Ну, Дикштейн, да, Гриша. А, вот вы знали Дикштейна там еще в прошлой жизни, да? Еще бы, конечно. Ну, Харьков, конечно, но как не знать. А в Харькове остались ну, в Харькове? Наши люди остались? Конечно, конечно, безусловно, конечно, конечно. Конечно, остались. Вот, у Гриши юбилей в этом году, да. И будет Нателла вести этот юбилей, так что это будет замечательно, конечно. Хорошо, давайте тогда потихонечку. Если будет холодно, махните рукой, я сразу анекдот вспомнил. Знаете такой? Говорит, эй, банщик, говорит, пар у тебя есть? Он говорит, а как же? Так что, если пар пойдет, Володя прав, вы говорите, тогда дышите, да, дышите глубже, дышите больше, и мне будет легче. Ну вот хорошо, давайте тогда начнем второе отделение. Еще такая загадка, что это такое? Ползет, трясется и поет. Это не Барт на слете утром, это мобильный телефон. Да, буду признателен, да, если вы... Нет, ну вы знаете, иногда, когда он срабатывает, иногда бывает в мелодию попадает. Бывает и такое. Ну, все. Хорошо, все. Тогда я для начала спою стихотворение одного из моих любимых советов. Ой, поэтов, Давида Самойлова. Приходили ко мне советчики и советовали, как мне быть. Но не звал их к себе советчиков, а не спрашивал, как мне быть. Тот советовал мне уехать, тот советовал мне остаться, тот советовал влюбиться, тот советовал мне расстаться. А глаза у них были круглые, совершенно как у лещей. И шатались они по комнатам, перетрогали 100 вещей. Лезли в стол, открывали ящики, в кухне лопали со сковород. Ах уж эти мне душеприказчики, что за странный они народ. Лупоглазые, словно лещики, собирались они гурьбой. И советовали мне советчики, советовались между собой. Ах вы, лещики, мои рыбочки, вы пескарики, головли. Ах, спасибочки вам, ах, спасибочки, вы мне здорово помогли. Здесь там лежит в единственном, правда, экземпляре, потому что мало осталось, книжечка «Пыль Отечества». И вот я несколько стихотворений прочту из этой книжечки. Почему она так называется? «Пыль Отечества». «Над коммуналки развеселой казармой, где безденежье мой батюшка трубил, сходило солнце государственного займа, и яркий свет его надежды всем дарил на то, что в скорости появятся обновы, на то, что близятся счастливые года, и закалялись мы, вырастая в быт суровый, чтобы из него уже не выйти никогда. В те дни страна моя вершила неустанно дела высокие, высокие дела. На пустырях, в глухих оврагах, в котлованах цвела амброзия, амброзия цвела. Орда мальчишек бесконечно воевала, и мы за немцами бежали вглубь двора, где пыль отечества соседка выбивала тяжелой палкой из трофейного ковра. А как пели первые петухи, вся страна вставала не с той ноги, что ни день, то праздник, легко понять. Я на времечко то не хочу пенять, где цвели вовсю хохлома и гжель, и ракеты всегда попадали в цель. Той страны уж нет, я грущу о ней, я любил ее за размах бровей, ширину полей, глубину морей, за чугунную комнатных батарей, бляхи медь, оловянный пустой зрачок, за стального затвора сухой щелчок. Поезд наш выбивался из графика, и на станции стал узловой. Над высокой кучей гравия раскорячился кран козловой. Электричка проехала встречная, на погрузке стоял товарняк. Завели перекличку диспетчеры, люди с ведрами на головах. Я от скуки смотрел расписание, рассуждая о том, как поэт неизменно свое состояние переносит на каждый предмет. Проводница уборку затеяла, завизжало под тряпкой стекло, кран поехал, лебедка заблеяла, ковш на гравий упал тяжело, над пологими лысыми склонами ветер дымный развеивал след, и цыганка проперла вагонами с гороскопом на 1000 лет. Вокзал. Ко мне приставала гадалка, бомжара просил, сколь не жалко. Вокзальные тощие крали за деньги любовь предлагали. Мне в брюки вцепился котенок, спаси, если ты не подонок. И все, кто ведущую в рай, восторженно звал «раздолбай». Гадалку подальше послал я, а также вокзальных бледей. От джинсовых брюк оторвал я истошно орущий репей. Турнул за одной бомжару, легко раздолбай отшил. Достал из футляра гитару и кепку у ног положил. Ну, давайте раздолбай, еще. Раздолбай, ну да. Ну. Вы знаете, сколько новых слов теперь? Мама родная. Ладно, не буду, они все такие, не очень хорошие. Кстати, бравастый-то ваш, Ну да, ну а чей же еще? Конечно. Чего скрывать? Гордимся. Было у деда 3 жизни, а у бабы 4. Крепко в сети зависли, монстров мочили, как в тире. Дед поражал их лихо, лихо стреляла баба. Дед поражал их метко, лихо стреляла баба. Наградой была наседка, яйценосная ряба. Цифры ярко светились, лучи со свистом летели. Так старики расходились, что смерть свою проглядели. Она им сигналила «warning», дескать, пора на «exit». Но как, если счастье ломит? Удача, как дура, лезет на смерть, недобрая фея. С ней не выкинешь номер. На черном поле дисплея выплыла «game is over». Программы навек зависли, но и в загробном мире. Было у деда 3 жизни, а у бабы 4. Теперь да, когда мы говорим... Стихотворение, которое до событий их не написал, но, увы, актуальным стало тоже, к сожалению. «Богатырь земли русской, то бишь БЗР, на плече АКМ, под седлом БТР, за спиной у него РЛС, ЗРК, ЭТР, ОКБ, НПО, ВПК, С-400, ГРАД, Шилка, БРДМ, БМП, Булава, Искандер, Тополем, БЗМ на дежурстве, он слушает мир, в шлемофоне скулит, завывает эфир, так голодная сучка зовет кобеля и звучит «Я земля, я земля, я земля». И, наконец, коротенько. Верхушки темные, еловые, над ними сумерки лиловые, над сумерками благодать. До утречка рукой подать, над благодатью души хором поют про новый Божий день. Гармонь заныла под забором в одной из пьяных деревень. И Чехов, одолев дремоту, скользя на глинистой тропе, к больному движется народу из пункта А до пункта Б. А теперь песни будут. Ну, теперь я буду петь в большей степени, наверное, хотя примерно пополам-пополам, 50-50, и на свои, и на чужие стихи. Я начну со стихотворения Вадима Дулепова. Он живет в Екатеринбурге. Время. придумали немцы в Швейцарии, снег сочинили монголы в Сибири, в тысячи баянов морозы ударили, а вместо музыки сиплые дыры. Ветхих просторов полей с перелесками пашни ногой до простуженных веток добрые люди. Мы сами не местные, пишем по краешку тут напоследок. Добрые люди, мы сами не местные, пишем по краешку тут напоследок. Кормимся сладкой рябиновой крошкой, ходим в шубейке собачьего кроя, дышим неслышной воздушною прошлою, вышитой ниткой благого покоя. Глаза смирив на родное последнее, выдержать, вытерпеть, вымолчить слово, что ты глядишь на меня, солнце бледное, так виновато и так бестолково, что ты глядишь на меня, солнце бледное, так виновато и так бестолково. Следующее стихотворение мое. Мчатся тучи, вьются тучи, мчится поезд на Москву, освещая снег летучий, нет, высокую траву. Александр Сергеевич Пушкин задремал под стук колес. Ей добрая подружка, очень странный симбиоз. Если поезда не будет, мутно небо, ночь мутна, человечество забудет эти виды из окна. Лишь тарелки рой за роем в беспредельной вышине. Пушкин зрит себя героем в непривычном дивном сне, где легко ему чудно над землею зависать. Боже праведный, как трудно после Пушкина писать. После Пушкина писать. Вот новый альбом, который я привез, называется «Как раз после Пушкина писать». Там на клавиатуре компьютерной гусиное перо. И когда мы с женой поехали под Харьков, вы не представляете, как пришлось бегать за этими гусями, чтобы добыть это перо. Дело в том, что я уже полез в интернет и узнал, что перо надо вырывать из правого крыла. Из правого, заметьте. Но какой нормальный гусь согласится, чтобы из его крыла выдрали перо? Поэтому я довольствовался тем, что они обронили. Этого хватило. А теперь я спою стихотворение замечательного поэта Бориса Рыжего. Так гранит покрывается наледью, и стоят на земле холода. Этот город, покрывшийся памятью, я покинуть хочу навсегда. Будет теплое пиво вокзальное, будет облако над головой, будет музыка очень печальная, я навеки прощаюсь с тобой. Больше неба, тепла, человечности, и больше черного горя, поэт. Ни к чему разговоры о вечности, а точнее о том, чего нет. Это было под камой крылатою, сине-черное именно там, где беззубую песню бесплатную пушкинистом кричал Мандельштам. Уркаган, разбусловатившись в тамбуре, выбивает окно кулаком, как Григорьев, гуляющий в таборе, и на стеклах стоит босиком. Долго по полу кровь разливается, долго капает кровь с кулака, а в отверстие небо врывается, и лежат на башке облака. Я родился, доселе не верится, лабиринте фабричных дворов, в той стране голубиной, что делится тысячи лет на ментов и воров. Потому уменьшительных суффиксов не люблю, и когда постучат и попросят с улыбкой уксуса, я исполню желание ребят. Отвращение домашней кофточки, полки книжные, фото отца вызывают у тех, кто на корточке сев умеет сидеть до конца. Свалка памяти разная, разная, как сказал тот, кто умер уже. Безобразно это прекрасное, что не может вместиться в душе. Слишком много всего не вмещается, на вокзале стоят поезда. Ну пора, мальчик с мамой прощается, знать забрили болезного, да. Ты пиши ход, сынуль, мы волнуемся. На прощание страшнее рассвет, чем закат. Ну вот давай поцелуемся, больше черного горя, поэт. Большое спасибо Сергею Никитину за то, что он много песен написал на стихи Бориса Рыжего. Он популяризирует его творчество. Это очень важно, потому что нынешние голоса поэтов недостаточно хорошо слышны, потому что их заглушает поток информации чудовищный, захлёстывает. Дело в том, что тиражи так называемых толстых журналов, они совершенно ничтожны по сравнению с теми, каковыми они были. Если «Новый мир», там 5000, «Знамя» тоже, это небольшие совершенно. Действительно, кто по-настоящему не интересуется, но так, чтобы предложить это людям, это надо ворваться в это информационное пространство, чтобы как-то занять свою хоть небольшую нишу, чтобы рассказать. Он очень рано ушел из жизни, в 27 лет, но это поэт от Бога, что называется, Борис Рыжий. А теперь я спою вам стихотворение Игоря Караулова, замечательный московский поэт. Он младше меня, но у каждого поколения своя ностальгия. И стихотворение, которое я спою, называется «Мемуарное». Раньше называлось проспект Калинина, а теперь зовется Новый Арбат. Улица понтовая, но не длинная, помню ее в Олимпийский год. Шелестели окнами дома высокие, дядюшка повел нас в кафе «Валдай». И я в тот день не знал, что умер Высоцкий, но значения этому не придал. Я тогда, признаться, любил Акуджаву, здесь же и пластинки искал мелодии. Много лет из Сарапа и ржавая, моя Ригонда гниет на лоджии. Теперь в глазах пульсирует казино, астроносы лыбятся, слушай, брат. Мелодия камнем ушла на дно, под землей виниловый китежград. Скоро ли распрямив стеклянные паруса, выйдут из этой гавани корабли. Я все хуже слышу их голоса, и все отчетливей голос моей земли. Я земля. Выкликаю своих засранцев из пельменной, рюмочной, из пивной. Все доедено, близится время танцев. Потанцуй со мной. Ну, а теперь танцы. Сказал, потанцуй со мной. То, что сейчас я сыграю, ну, наверное, это медленный фокстрот. Дело в том, что когда я был маленький, я любил слушать голоса оттуда, то бишь отсюда. И я слушал джаз, конечно, политика меня не интересовала, а джаз, да, интересовал. И я помню, когда мне мама пошила брючки, она женскую одежду, в общем, там шила, но это был ее дебют, они узкими получились, вы представляете? И после этого, когда меня в пионеры принимали, двое проголосовало против. Говорят, а Васильев стиляга. Потом на улице я шел, и женщина на всю улицу. Такой маленький, а уже стиляга. Вот так. Ну, а соседки мои разрезали юбку. Тогда был маленький, не мог это красоты это оценить. Ну, дружинники, в общем, потому что она была слишком узкая. Ну, были такие времена. Итак, вспоминая это... Ни гимны сладкозвучной орфея, ни марши о победах трудовых нам подарила джазовая фея. Но грезы о просторах голубых, то, что грусть продолговата, я давно подозревал. В небесах голубовато бледный светится овал. Дышит сумрак отдаленный, как тяжелый гобелен. Я бы в слово удлиненный сразу б вставил 10 н. Так доносится далекой чей-то крик сквозь долгий сон. Так протяжный и глубокий зубы сдавливают стон. Волна недолго музыку держала, и уводя мелодию на край, нас фея издалека утешала и на прощание говорила бай. Ну, еще один танец. Я полагаю, это рэп, наверное. Плохие художники рисуют одинаково, талант не переходит с якого на всякого, подобный коте, а художник Федот точно знает, чего хочет народ. Народ хочет ясного, понятного, простого, ему не интересно ваше новое слово. Потому бессмертные лебеди прут, олени и красавицы всех переживут. Алое сердечко, два белых голубка, искусство вечно, жизнь коротка. Ну, Никита Сергеевич, да, приложил руку, конечно. Это он на 25-м съезде сказал. Арс лонгавита бревис. Да, это он, конечно, сказал. Ну, что ж. Да нет, он другой говорил. Он Кузькину мать там в основном показывал. Это по его части, да. Хорошо, ну а теперь о художниках, потому что я о художниках сказал, да? Теперь, ну, несколько стихотворений и, конечно, песня будет. 1916 год. Вдоль проспекта Невского сани пронеслись. Вспомнив Достоевского, бесы завелись. Купчик вида свинского господам на смех показал Кандинского, блеванул на снег. То-то было хохоту, спинушки не гнем, обогнать Европу-то запросто могем. Слыша речи смелые, ветер неофит вил спирали белые у гранитных плит. Холода, метелица, зимний Петроград, вышивала девица Малевича квадрат. Лувр. Изысканные паненки, голландки высоки, тяжеловесные немки, француженки легки. Японки коренасты, их имя легион, лишь портят педерасты сей пестрый Вавилон. Но к ним весьма терпимы и равнодушны здесь, а на стенах картины, там родовая спесь. Там тусклые доспехи, тяжелые ковры, охотничьи потехи, обильные перы, значительные лица, и рядышком в плаще кудрявая девица вздыхает. Ну вообще! И такое. Они бежали, спасаясь... Последний день Помпеи. Они бежали, спасаясь от ярости Везувия, но, увидев художника, останавливались и застывали в эффектных позах. Красивые люди в красивых одеждах. «Спасибо», — говорил художник, делая торопливые наброски и составляя из фигур классическую композицию. И люди бежали дальше, некрасивые, растрепанные, объятые неподдельным ужасом. Посвящение Анатолию Звереву, одному из самых ярких представителей второй волны русского авангарда. Анатолий Зверев пил много и упорно. Анатолий Зверев был гением бесспорно. Анатолий Зверев слыл психом, не придурком. Карандаш не находил, рисовал окурком. Чем угодно рисовал, синькой и помадой. Мастерской, где пировал с музою поддатой. Он и смерти предложил, ну-ка попозируй. Она ему лежит, и не фантазируй. Он в калачике усынул, словно у крылечка. Кто бы Господу шепнул за него словечко. Анатолий Зверев пил много и упорно. Анатолий Зверев был гением бесспорно. Ну, теперь в Москве есть музей Анатолия Зверева. Вообще-то он масса картин раздаривал за еду, за выпивку. Вот. Ну, как говорится, лучше позже, чем никогда. Как у нас это обычно и бывает. Но музей есть. Да. Морщит белый пароходик, море серое редно. Все приходит и уходит, остается домино. Долгий отдых, что не тяжек, за столом бескровный бой. Да крутой замес костяшек, заглушающий прибой. Здесь пока не стало тошно, можно встать из-за стола. До конца не веря в то, что жизнь действительно прошла. И еще пройти до парка полосой береговой, где раскатывает галька доминошный звук сухой. А теперь совсем будет иная песня. Я спою вам текст 1760 года. Григорий Исаевич Сковорода, украинский философ. Но тут его и украинским трудно назвать, потому что он равно, как и российский, принадлежит. Тем более Слобожанщина, там, где я живу, это была, в общем, пограничная такая область. Я люблю архаизмы очень. Вот Иосиф Бродский часто использовал слова архаизмы, но это вкусно, мне это нравится. Вот сначала короткое стихотворение, а потом я спою песнь десятую Григория Исаевича Сковороды. Сначала короткое стихотворение. Словесной роешься казне, и как потертая монета ложится на ладонь зане. Зане зима была в то лето, допустим, у голову пришло, как поэтическая рыба. Но электронное стело легко нашло синоним «ибо», потом привычное «так, как». Но это слабо душу греет, как николаевский пятак. За «не» приятно тяжелеет. Итак, беру его. За «не» оно достойное вполне. А теперь песня десятая. Всякому городу нравы права, всяко имеет свой ум голова, всякому сердцу своя есть любовь, всякому горлу свой есть вкус каков, а мне одна только в совете дума, а мне одно только не идет с ума. Петр для чинов в углы панские трет, Федька купец при аршине все лжет. Тот строит дом свой на новый манер, тот весь в процентах, пожалуй, поверь. А мне одна только в совете дума, а мне одно только мне идет с ума. Тот непрестанно стягает грунта, сей иностранный заводит скота. Те формируют на ловлю собак, сих шумит дом от гостей, как кабак. А мне одна только в совете дума, а мне одно только мне идет с ума. Строит на свой тон юриста права, с диспут студенту трещит голова. Тех беспокоит Венерин Амур, всякому голову мучит свой дур. А мне одна только в совете дума, как бы умерти мне не без ума. Смерти страшна, замашаная коса, ты не щадишь и царских волосов, ты не глядишь, где мужик и где царь. Все жрешь так, как в солому пожар. Кто ж на ея плюют острую сталь, тот, чья совесть, как чистый хрусталь. А мне одна только в совете дума, мне одна только в совете дума, а мне одна только в совете дума, мне одна только в совете дума. Ну, конечно, вы думаете, что-то изменилось с тех пор? Ровно счетом ничего. Но это была, в общем, разговорная речь в Запорожье за Дунаем, да, опера, но там только взял первые четыре строчки, а дальше совершенно идет абсолютно другой текст. Иногда ее поют под бандуру, но так как за неимением таковой, я решил вот так обойтись, такими способами, свою нехитрую мелодию. Он просто свои стихи называл песнями. В школе я это учил, но мне тогда как-то не слишком дошло. Ну, не до того было, как говорится. А потом большая часть жизни прошла и дошло. А теперь еще одно стихотворение, которое было написано в 1919 году. Написал его Игорь Северянин. Но изменилось ли, ну, хоть что-нибудь с того времени? Называется «Январь 1919 года». Сегодня красные, а завтра белые. Ах, не материи, ах, не цветы. Людишки гнусные и озверелые, мне надоевшие до тошноты. Сегодня пошлые и завтра пошлые, сегодня жулики и завтра те же, а небывалые пройдохи дошлые вам спровоцируют любой мятеж. Идеи вздорные, мечты напрасные, что в их теориях путь к божеству. Сегодня белые, а завтра красные, они бесцветные по существу. Да, это Игорю Северянину уже не передашь. Слава Богу, что он не вернулся. Это он благодаря его жене. Он уже шел в советское посольство, она развернулась и пошла в другую сторону. Чем спасла его, в общем. Я думаю, ему бы это стихотворение припомнили. Ну, это не «Королева в башне», конечно. Ну, конечно, «Королева играла в старом замке Шопена». Не, он разные стихотворения писал, его не надо сужать. Ну, а теперь от того же времени стихотворение Георгия Иванова. «Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил, тонный луч озарит разрушенье унылую груду. Теплый ветер вздохнет, я травой и облаком был. Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду. Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься в прохладе ночной. Ты подругу зовешь, ты Ириной ее называешь. Но настанет пора, и над этой кудрявой землей пролетишь и не взглянешь, и этих полей не узнаешь. А любовь семицветной радугой станет она, кукованием кукушки, или камнем, или веткою дуба. И другие влюбленные будут стоять у окна, и другие в мучительной нежности сблизятся губы. Теплый ветер вздыхает, деревья шумят у ручья, люхи серп отражается в зеркале северной ночи, и как ризу Господню целую я платье края и колени губы, и эти зеленые очи. Выступал ли у вас Михаил Щербаков? Выступал. Замечательный автор, совершенно удивительно. Мне нравятся стихи, они такие вкусные, сколько там всевозможных поворотов, сюжета, слов. И я не избежал искушения написать подражание Михаилу Щербакову. Пою. Стоило лезть под пули, ваш барабан проткнули, вашу трубу помяли, вашу судьбу сломали, гордое знамя сперли, им сапоги обтерли, честь вашу истоптали, что ж вы не возроптали? Я возроптал, конечно, я бы отомстил жестоко, я обнажил бы меч, но вместе не вижу прока, зубы ест крепче стисну, не призывай я беды, даже на тех, кто свистнул, имя моей победы не вознесутся крысы, как не творим молитвы, о, как цветут нарциссы, на поле грядущей битвы, Богу с нас не покинуть, своду небес не треснуть, если трубе погибнуть, если любя воскреснуть, ала, ла-ла, ла-да-да-да-дам. Мне из зала спросили, говорит, а где же еще 9 куплетов? Я говорю, и закольцевать. Но он ни на кого не похож. Это все равно всегда это интересно. Это важнее всего на самом деле-то. Ну вот, а теперь, пожалуй, вот такая тема будет. Морская, дачная. А? Отчество мое невинно, и отечество бедно, а на берегу не видно, есть холодное вино. Анна лезет в холодильник, для чего она бледна? В голове стучит будильник, а под сердце бьет волна. Повар весел и проворен, и рука его крепка, из зрачков кофейных зерен потянулись два дымка. Нас давно на яхте двое, долгим дням потерян счет. Ты да я да мы с тобою, повар разве что еще. Этот малый скрасит будни, скоротает вечера, но его на нашем судне вроде не было вчера. Много дьявол нам расставил, и ловушек и тенет. Повар вздрогнул, растаял, нет его, и кофе нет. Есть балкон и белый голубь, на доске долбит пшено. Сон в несбывшаяся прорубь, сон в прошедшее окно. Девочка-ангел, идущая по воду, остановилась у старой ветлы. Рай — это сад, где по всякому поводу щедрой рукой накрывают столы. Рай — это рой насекомых у лампочки, шум над беседкой слепого дождя, брошенный дом, где домашние тапочки, кто-то находит полвека спустя. Оклик знакомый, момент ускользающий, где от колодца с ведром семеня движется ангел в саду охраняющий вечную радость вчерашнего дня. А теперь Николай Заболоцкий, 1928 год, на даче. Вижу около постройки древо радости орех, дым подобно белой тройке скачет в облако наверх. Вижу дачи деревянной, деревенские столбы, белый, серый, оловянный дым выходит из трубы. Вижу, ты по воле мужа с животом подобным тазу ходишь зла и неуклюжа, и подходишь к тарантасу. В тарантасе тройка алых чернокудрых лошадей, рядом дядя на цимбалах тешит праздничных людей. Эй, ямщик, с тобою мама, да в селе высокий доктора полетела тройка прямо по дороге очень мокрой. Мама стонет, дядя гонит, дядя давит лошадей, и младенец плача тонет посреди больших кровей. Пуповину отгрызала мама зубом золотым, тройка бешеная стала, коренник упал как дым, словно дым клубилась степь. Ночь сидела на холме, дядя ел чугунный хлеб, развалившись на траве, а в далекой даче дети пели, бегая в крокете и ликуя и шутя, легким шариком вертя. И цыганка молодая, став над ними как божок, предлагала, завывая, ассирийский пирожок. Вижу около постройки древо радости орех, дым подобно белой тройке скачет в облака наверх. Вижу дачи деревянной, деревенские столбы. Да, конечно. Ну вот. Ну а теперь моя песня, мое стихотворение. Ну, конечно, как без натурализма? Уж никак. Говорил, едва дыша, будешь моей осолью, будто бы с лезвия ножа, лед посыпая солью, дверь запирая на замок, уже не гадал, не чаял, но поутру туман помог, лед без тепла растаял, счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна. У окон в доме осталась его женой, Бога благодарил он, но незаметно на ладаной небо ее краил он. Солнце ли это дымит белимом, дым ли ползет за донами, так заросло оно бельем, мокрыми простынями. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна. У окон маятник тонкой рукой качнет, тихо живет, не ропщет, молча белье стирать начнет, выкрутит, прополощет. Так отчего ж он сам не свой, сон ли его изводит, как по веревке бельевой в небо она уходит. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна. У окон. Мое выступление потихонечку на финишную прямую выходит. Я буду петь сначала близко к народной тематике, а потом в ней родимой. Thank you. Мудрецы о тебе кумекали, да звучали не те слова. Разводили руками лекари, крепко спит, но скорей жива. И бросался в степь ковыльную, и распугывал воронье, и на меч паутину пыльную наворачивал, как тряпье. И ответа искал у нечисти, как дорога к тебе долга. А чего ты, бедняга, мечешься, попрошал меня яга. То сидел я на хлебной корочке, то без удержу пировал с пьяным заинькой на пригорочке, а под одной тебе горевал. А долинь траву я заваривал, за моря был бежать готов. А долинь траву я заваривал, за моря был бежать готов. Зайка серенький уговаривал, поцелуешь — всего делов. И бездумно ломился в чащу я, и задумчиво гладил рожь. Ох, Россия, царевна спящая, поцелуешь — навек уснешь. Ну и завершать буду песнями исключительно жизнеутверждающими. Как Танюша с печки щипчики взяла, волосы в колечки мелко завела, про того речки песню завела, для кого печки кудри завела. Может быть, другую он себе завел, лучше бы в пивную он себя завел, лучше бы хмельную песню он завел, а потом вручную трактор бы завел. Ты лети, мой трактор, через поле ржи, так там, мол, и так-то, милому скажи. Мол, грустит у речки девушка дана, скоро все колечки разовьет она. Ты проснись, мой сокол, в утреннюю рань, на гранитный цоколь ноженьками стань. Обратись, мой сокол, в звончатую медь, чтоб не смог высоко от меня взлететь. Чу, зафыркал трактор, это важный фактор. Но сейчас будет еще интереснее. Из лягушки она превращалась в девушку, ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не плачь, царевич Иванушка, говорит ему девушка. Это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Эх! Не доцеловал, не доцеловал. Ну, мужчины, вы, конечно, понимаете. Все... Да, да, превращение должно быть полным. Ну и завершаю песню. Такой, давно написал, если кто-то ее помнит, может ее даже спеть со мной. Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал. Едва услышав звук военного оркестра с ватагою дружков, я вслед за ним бежал, как хорошо один, два, руки, ноги, голова. Душу выдувает ртом, поднимая пыль столбом. Лупит, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Сбываются мечты. Вокруг моей фигуры обвился, как удав, красавец Геликон. Я музыкой пленил прелестную натуру и руки нам спаял товарищ Мендельсон. А как хорошо, один, два, руки, ноги, голова. Душу выдуваем ртом, поднимаем пыль столбом. Лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Когда последний марш в последний путь поманит, когда меня свезут в одно из тихих мест и развернут лицом туда, где солнце встанет, возгрянет надо мной под выпивший оркестр. Последний солнце всплеск на меди догорает, последние шаги притихнут и замрут. Уходит мой оркестр, на звуки догоняя, за музыкой услед. Мальчишки побегут, а как хорошо, один, два, руки, ноги, голова. Душу выдаваем ртом, поднимая пыль столбом. Лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Спасибо. Вы замечательно слушали. Мира вам, добра, всего самого наилучшего. Начинать готовиться. Шею мыть? Готовиться надо. Копилку, складывай деньги. Складывай. Значит так, помечать календари, я буду все отправлять, посылать это самое, по имейлу. Значит, это самое 6 ноября. Правильно? 6 ноября. Так, все в 7 вечера и все в этом доме. В 7 вечера. Если поменяется время, мы увидим его в рассылке. Хорошо. Шестого приедет Вероника Дуна. О, Володя, не хватит места. Места не хватит. Ты так думаешь? Если не хватит места, я буду очень доволен. 23-го приедет Володя Каденко. Тишина, озрит. И 6 декабря, видите, достаточно плотно. 6 декабря вторник. 6 декабря вторник будет Хомчик, и тоже дома. Да. Хомчик дом будет? Да. Одна? Одна. А что, как тебе было? А тебе нужно было? Одна из них. У меня было много. У меня менталблак, я про Чебоксарова. Так что, нам не расходиться, что ли? Да.